Лекция номер 23. Тонкоматериальная конституция человека. Становление сознания. Смысл бытия заключается в становлении сознания или постепенном расширении сознания, которое связано с совершенствованием характера человека. Развитие должно идти вперед и не имеет права на остановку. Человек, а точнее духовное зерно или монада в нем, находится на пятом уровне своего сознания, как уже было сказано в предыдущей лекции. На этом уровне сознания пятый принцип манас осознает себя как мыслящий принцип и имеет возможность установить связь с шестым принципом – чувствознанием. Здесь начинается неизвестное до сих пор состояние, когда человек достигает познаний, которые интеллекту более недоступны и которые он, следовательно, не понимает. Начинается постепенное понимание четвертого измерения, то есть той картины мира, которая находится уже за пределами наших представлений о пространстве и времени, то есть понимание бесконечности времени и беспредельности пространства. Незначительная часть современного человечества поднимается сейчас с пятого уровня сознания на шестой, то есть на уровень просветления или будхи, и начинает понимать, что самопознание «я есть я» трансформируется в «ты есть я» и «я есть ты». В этом смысле все люди – братья и сестры, и частицы высшего целого, части гигантской вселенной, навеки вечные связанные друг с другом. Они приходят к постижению того, что вся вселенная образует единство и не может быть отделена от всеобъемлющего божества. Творец и творение едины. Они никогда не имели начала и не будут иметь конца. Не существует творения из ничего, как тому учил знаменитый отец церкви Фома Аквинский. Но есть периодически следующие друг за другом проявления Вселенной из субъективного на объективный уровень бытия за циклические неимоверно длительные периоды времени. Вселенная никогда не создавалась, и подобно идентичному с нею божеству не имеет начала. Время в ней просто не существует. Процессу творения подлежат исключительно отдельные космосы. Все есть единица. Здесь имеется в виду неизвестное всем изречение, относящееся, кстати, к единообразию, но раскрытие священной тайны. Существует только одна Вселенная, видимая и невидимая. Ее видимые части космосы является только грубейшими формами проявления. Оккультная наука говорит также о шести невидимых спутниках Земли и о невидимом Солнце в нашей Солнечной системе. Гигантская Вселенная, которую мы на нашем пятом уровне сознания можем познавать так же неполно и относительно, как растение на своем третьем уровне сознания познает человеческое царство, является одновременно Богом. Таким образом, Бог есть мир, то есть Вселенная во всех своих видимых и невидимых формах проявления. Все есть Бог, видимое или невидимое. Мы, люди, являемся частицами в Нем, и Он есть одновременно в нас. Понятно, что этого беспредельного и непостижимого Бога следует воспринимать как безличное божество, которому нельзя придавать человеческие черты или представлять его сверхчеловеческим существом, восседающим где-нибудь во дворце, на далекой звезде, ибо где-то же он должен быть. Таким образом, мы видим, что и в представлении о Боге должно произойти значительное расширение сознания, так как Бог-Отец, о котором говорил Христос, также, безусловно, существует, однако не как человек и творец беспредельной вселенной, но как Логос или высший владыка мужской планеты Земля. Точно так же, как Божья Матерь или Матерь Мира, о которой говорит мировой учитель грядущей эпохи Водолея Майтрея Мория, который работает над восстановлением ее лика. Матерь мира есть владычица соседней женской планеты Венера и, следовательно, не идентична с матерью Марией, которая, естественно, была также высокой посвященной. В эпоху отцовского права на Земле, патриархат, матерь мира была лишена прав и вытеснена из человеческого мышления. Под знаком равноправия полов вновь будет снят покров с ее лика. Космическое пространство наполнено первичной космической материей или космической субстанцией духа материи или Пуруша Пракрити, санскритской терминологии. Все эти понятия родственны между собой, и эта материя или первичная субстанция составляет основу Вселенной, как в ее проявленном, так и в непроявленном состоянии. Как основа или потенциал всего сущего, эта субстанция всюду едина. Однако дифференциация ее, то есть разнообразие всех признаков форм проявления, подразделений, беспредельна. Так каждое тело, каждый мозг и каждая солнечная система обладает аурой с собственными специфическими качествами. Напряженность этой ауры, уровень ее развития или степень утончения отличается от аур, окружающих другие тела или системы. Однако космический субстрат этой дифференциации остается единым на весь период бесконечности во времени и для беспредельности пространства. Все есть два. Божество или Вселенная пребывало бы во сне, если бы единица сразу не разделилась и не продолжала бы это деление без начала и без конца. Подобно магниту, имеющему два полюса, двухполюсно, биполярно или дуально, также вся Вселенная во всех формах своих проявлений. Это единое делится на материю и дух, на видимое и невидимое, на космический день или период активности, манвантара, и на космическую ночь или период пассивности, пралая. Мы также ощущаем температуру как холод и тепло, причем в какой-то зоне этой шкалы жизнь процветает, при понижении температуры ниже определенной границы жизнь цепенеет. При повышении температуры выше определенного уровня все живое сжигается. Божество или Вселенная должна делиться, чтобы благодаря возникающей при этом напряженности обеспечивать жизнь и ее развитие из низших сфер, которые еще до конца не изучены наукой, так как они уже переходят в тонкоматериальное состояние, до высших, которые еще долго будут оставаться сокрытыми для нас. Человек, как продукт этой эволюции, находясь на пятом уровне сознания, видит существа ниже себя, но он также предчувствует наличие существ выше себя, ибо не может же он быть, в конце концов, венцом эволюции, создавшим самого себя. Он может, однако, вступить в контакт с высшими существами, если в нем начнет действовать шестой и седьмой мыслящий принцип. Пока же интеллект познает лишь самого себя и считает себя владыкой творения, и при этом он нуждается в противоположном полюсе, чтобы познать самого себя и проявиться. Продвинуться к абсолютному можно лишь поднявшись над относительностью добра и зла, ибо у определенной границы совершенствования зло исчезает подобно тени, тьме или невежеству, являющемуся самым страшным злом. Божество должно делиться, чтобы обеспечить биполярное поле напряжения, называемое жизнью, которое развивается лишь при наличии определенных предпосылок и соответствующего импульса. В каждом зерне содержится жизнь. Тысячелетиями она может дремать и пробуждается к активности, когда возникают определенные температурные и магнетические условия. Биполярное поле напряжения выражается в материнском и отцовском принципе. Основой того и другого является магнетизм различного рода. Искра любви, питаемая психической энергией, создает и поддерживает всюду круговорот жизни. Божественные искры, которые проявляются в человеке как духовное зерно или как индивидуализированная любовь и сознание, не останавливаются, но стремятся к расширению сознания, ибо жизнь не была бы жизнью, если бы она не эволюционировала. Даже развитие от младенца до старца и связанное с ним расширение сознания является эволюцией, завершение которой в нашем понимании состоится тогда, когда сознание это, пройдя многочисленные воплощения, достигнет своего седьмого уровня. В рамках этого развития человек становится богочеловеком и, наконец, логосом. Но эта тайна еще не может быть раскрыта, так как она остается еще непостижимой для Манаса. Все есть три. Искра любви дает импульс новой жизни, как в малом, так и в великом. Отец и мать, как единство, созидают Троицу. Без размножения и зачатия потомства жизнь в определенных сферах не может иметь продолжения, так как она нуждается в оболочках и телах, служащих росту сознания и подлежащих разложению или трансформации. Так мы приходим к троичности в человеке, которая проявляется как физическое тело, душа и дух, деление удовлетворявшее уровню сознания минувших тысячелетий. По этой причине посвященные не говорили подробнее о тонкоматериальной конституции человека. Вместе с тем мы обнаруживаем троичность во всех сферах жизни, в которых развивается дух, точнее высшее эго вместе со своим сознанием, или я-сознание, где оно проявляет свою активность, а именно в физическом мире, в тонком или астральном мире и в огненном элементальном мире, то есть в сфере духа. Дух есть невидимый огонь или психическая энергия во всех разновидностях, как материя люцида, материя матрикс, фахат, парафахат и панфахат. По мере расширения сознания в человеке должно происходить все большее развитие духа, пока он не достигнет, наконец, гигантской силы, подобной той, которая проявлялась как магнетическая и духовная сила в великих сынах Божьих, известных человечеству как Будда, Христос, Мория, Магомед и другие, и которая способна привлечь миллионы людей, независимо от того, когда и где творили эти сыны Божьи. Их психическая энергия не обязательно должна проявляться именно в плотном физическом мире, ибо тонкие огненные миры представляют собой для старших братьев человечества еще более широкое поле деятельности, так как всякий раз инкарнируется только часть, связанных с планетой, духовных зерен или духовных сущностей. По этой причине человечество обладает очень малыми знаниями о великих сынах Божьих, чья эволюция началась значительно раньше, чем наша. Логично, однако, предположить, что человеческий дух со своей индивидуальностью не возникает в результате зачатия и не исчезает со смертью. Дух неуничтожим, и потому в своей энергетической форме он бессмертен. Смертны только его носители или оболочки, в которых он нуждается для жизни в различных сферах, чтобы проявлять в них свою активность, то есть душа или астральное и ментальное тело вместе взятые. Так дух или духовное зерно нуждается для жизни на плотно-материальной земле в физическом теле, а также в эфирном теле или праническом теле, которое является причиной появления у человека часто необъяснимых фантомных болей после ампутации ноги. Для жизни в тонком или астральном мире духовное зерно нуждается в соответствующем тонком теле, которое должно быть сформировано из астральной или тонкой материи, и по окончании жизни в тонком мире должно аналогично физическому телу раствориться в материи астрального плана. То же самое происходит с ментальным телом в ментальном или огненном мире, в котором дух живет после смерти в астральном мире. Когда приближается кармический и космический момент для воплощения на физическом плане, духовное зерно вновь в обратном порядке строит свои тела, то есть сначала ментальное, затем астральное и, наконец, эфирное. В экстренных случаях перевоплощение может происходить и без нового астрального и ментального тела, самое раннее через 40 дней после смерти, если астральное и ментальное тело не повреждено и относительно годно к использованию. Эфирное тело во всех случаях должно быть создано заново. Астральное тело вместе с ментальным образует так называемую душу, то есть смертную оболочку для духовного зерна с сознанием. Душа есть, следовательно, только носитель или одеяние для духовного зерна, вместе с я-сознанием, и, будучи телом, подлежит, естественно, умиранию. Это для успокоения тех исследователей Библии, которые в христианской Библии ничего не нашли о бессмертии души. Тем более, что истинная эзотерическая наука никогда не говорила о бессмертии души, но лишь о бессмертии самого духа. Все есть 4. Далее мы находим число 4, прежде всего в земных сферах и построениях. И не только потому, что большинство домов и комнат имеют 4 стены, и в мире существуют 4 стороны света. Мы не только познакомились с 4 телами, а именно с физическим, эфирным, астральным и ментальным, но в качестве других основ мы находим также 4 первичных элемента – землю, воду, воздух и огонь. Огонь есть важнейший первый элемент, хотя и все другие абсолютно необходимы для физической жизни. Следует различать огонь видимый и невидимый. Невидимый огонь объемлет все, вплоть до тончайших форм психической энергии. Огонь так важен в настоящее время потому, что человечество вступило в эпоху огня или огненной трансмутации, когда не останется камня на камне. То есть все формы жизни подвергаются процессу особой трансформации. Эфирное тело, как более тонкоматериальное тело, получает питание от пятого первоэлемента эфира и праны. Оккультная наука знает еще два других первоэлемента, которые, однако, еще не могут быть познаны манасом, то есть человеком, находящимся на пятом плане сознания. Все есть семь. В числе семь содержится совершенство. Оно символизирует, согласно Каббале, победу над материей, то есть ее преодоление, когда духовное зерно вновь вернется в свой первоначальный отчий дом. Мы различаем семь человеческих принципов, а также семь ступеней сознания, и, наконец, семь планов сознания. Из седьмого плана сознания, сферы сознания Логоса, поступает божественная искра, чтобы, начиная с первого, а именно с физического плана сознания, облечься в материю и одухотворять ее, проходя на протяжении эонов через различные планы сознания. Для этого человек должен быть творчески активным, он должен бороться за свое существование. То же самое надлежит делать и муравью, и даже мельчайшему атому. Кто-то может возразить, зачем же тогда вся эта суровая жизненная борьба и вечный круговорот? Объяснение заключается в том, что только благодаря деятельности жизнь становится терпимой. Праздность же становится в конечном итоге мучением. Во-вторых, жизнь может эволюционировать только благодаря деятельности и труду. Без труда нет прогресса и нет расширения сознания. И в-третьих, что, несомненно, самое важное – это любовь, благодаря которой человек испытывает чувство огромной радости. Само излучение любви является одним из важнейших видов психической деятельности. Все живет и должно жить. Даже самоубийца не может в сущности удалить себя из жизни. Он не может отделить себя от своего сознания. Поэтому самоубийство не освобождает от душевных мук. Следовательно, разумнее будет стремиться излучать любовь и радость и развивать жизненную энергию. Радость заключается не только в отдаче и в получении любви, но и в устремлении вперед. Каждый шаг назад и каждая остановка причиняют боль и пробуждают тоску по радости. Радость есть величайшая мудрость. На пути через низшие планы сознания духовное зерно образует эго, которое мы можем наблюдать уже в животном мире. Ибо и там существует я-сознание, характер и индивидуальные качества. Эго приходит наконец к осознанию самого себя, становится эгоистичным и заботится о своей выгоде. Лишь позднее, благодаря жизненному опыту и расширению сознания, оно начинает понимать, что альтруизм, то есть жизнь в служении ближнему и обществу, и, наконец, самопожертвование во благо общества, с духовной точки зрения, приносит значительно больше пользы. Конечно, на это можно было бы возразить, что это высший эгоизм, так как в этом случае человек получает вознаграждение, хотя и позже, в сказочном и для материалистов спорном, потустороннем мире. Эгоизм приносит материалисту большие выгоды, который он может немедленно получить в форме материальных ценностей и удовольствий. Вследствие этого он считает альтруиста и идеалиста глупцом. Однако по окончании жизни оказывается, что материальные ценности были только иллюзией, и что более умным был альтруист, полагавшийся на нематериальные, то есть духовные ценности. Но во всяком случае материалисты и эгоист также должны продвигаться. Они не могут всегда оставаться на одном и том же уровне сознания. Эгоизм через служение общему благу должен неизбежно превратиться в альтруизм. В этом заключается смысл всех мировых религий и этических систем, передаваемых сынами Божьими или старшими братьями человечества, которые время от времени спускаются на землю, чтобы в виде учений передать людям свой лучший опыт. Задачей человека является трансформация материи, то есть ее одухотворение. Для этой цели он должен создавать цивилизацию и культуру. Он должен постоянно улучшать, украшать и облагораживать жизнь на Земле. Каждый человек вовлечен в определенный жизненный процесс, по меньшей мере должен быть вовлечен, посредством которого он может зарабатывать себе на хлеб. Кроме того, люди создают такие культурные ценности, как музыку, поэзию, книги, живопись и так далее. Они трудятся в качестве исследователей и ученых, чтобы двигать вперед человеческую эволюцию. Есть, конечно, примеры неудачного развития, а также явления вырождения. Они являются, однако, исключительно доказательством того, что человечество переживает духовный кризис. Это означает, что духу необходимо вновь найти новые формы для дальнейшего развития. Человек непременно должен эволюционировать, Он не может и не имеет права оставаться пещерным жителем. Но даже эти последние обладали уже примитивной культурой и украшали свои пещеры рисунками, которые были отражением их уровня сознания и зачатков культуры. Для того, чтобы человеческое эго могло развиться и подняться до невообразимого совершенства высших планов сознания, оно должно быть бессмертным. В противном случае напрасными и бессмысленными были бы накопленный опыт жизни и вся борьба за существование, не говоря уже о том, что при существующем различии и неравенстве людей крайне несправедливой была бы одна единственная жизнь, в которой одни имели бы сплошные преимущества, а другие в основном страдания. Справедливое возмещение возможно, однако, только благодаря тому, что все люди без исключения имеют возможность достичь одинакового уровня совершенства и одинаково высокого уровня сознания. Одни, разумеется, достигают цели быстрее других, а это зависит от устремления отдельно взятого человека. Поэтому причину медленного темпа развития каждому необходимо искать в себе, так как жизнь продолжается и после смерти, существуют промежуточные сферы, в которых эго может продолжать свое существование и осуществлять свое дальнейшее развитие. Для своего проявления в этих промежуточных сферах эго нуждается в определенных телах, которые строятся из материи соответствующих сфер. Это тела души, которые мы знаем как астральные и ментальные тела. Между физическим телом и двумя телами для промежуточных сфер есть еще эфирное тело. И сейчас мы обратимся к рассмотрению этого более или менее тонкоматериального тела. Эфирное тело. Фантомные боли после ампутации ног, несмотря на отсутствие данных конечностей, бывают иногда настолько отчетливыми, что у некоторых ампутированных возникает ощущение, что они могут даже шевелить пальцами отсутствующей ступни. Как же возможно подобное явление, если человек, как это утверждалось, состоит только из физического тела? Как могут причинять боль конечности, которых больше нет? Эти симптомы и некоторые другие наблюдения привели к тому, что наука признала существование эфирного тела в виде фантомного тела как научный факт, хотя астральное и ментальное тела, как и бессмертное эго, она до сих пор относит к области легенд и сказок. Открытие фантомного тела в низшем животном царстве привело в силу недостаточности знаний об индивидуальности, которая и есть, собственно, человек, к ошибочным выводам. С тех пор, как стало возможным посредством трансплантации кожи у тритонов выводить в реторте новых тритонов, некоторые ученые надеются также в будущем создать искусственного человека. Они забывают при этом, что индивидуальность или личность, как носитель индивидуального духовного зерна, не может быть создана искусственно. Подобные эксперименты по искусственному выращиванию в реторте второго абсолютно точного экземпляра какого-либо знаменитого человека будут неудачны, так как они основываются на незнании о духовной неповторимости эго, которое представляет из себя единственную в своем роде личность. Космический закон запрещает человеку подобные вмешательства, так как это привело бы к хаосу. Эфирное тело состоит из тонкоматериальных флюидов. Оно из тончайшей материи, тоньше аромата, который нельзя потрогать руками, но можно все же вдыхать. Тонкоматериальные флюиды возникают после зачатия в лоне матери и являются эманациями физических центров, которые выделяются из физического тела. Эфирное тело поддерживает физическое тело и одновременно усиливает астральное тело, являясь связью между ними. Нельзя утверждать, что эфирное тело является отложением психической энергии, ибо последнее неуничтожимо. В то время как эфирное тело после смерти притягивается к земле и вскоре распадается. При физическом заболевании в первую очередь очень ослабляется эфирное тело. Оно может поправиться лишь благодаря огненным центрам посредством сохранения и активизации психической энергии. Поэтому психическая энергия является незаменимым, универсальным целебным средством. Это одна из причин того, что люди, у которых не работают центры высшего сознания, так сильно боятся смерти. И наоборот, огненный дух проявляет радость, если он может благодаря своему внутреннему огню отразить явления темных, и кроме того приблизиться к огненному элементальному миру. Люди низшего духа ощущают обычно отделение своего астрального тела, когда у них повреждено эфирное тело, в то время как высокий дух может сознательно и без повреждения эфирного тела выходить из физического тела в астральном теле. Астральное тело. Астральное тело является моделью физического тела, в соответствии с которым это последнее формируется, в зависимости от наследственных биологических факторов и кармических условий. Подобно физическому телу, оно, начиная с рождения, проходит путь развития и спустя несколько месяцев после зачатия присоединяется вместе с ментальным телом и духовным зерном к развивающейся жизни. Физическое тело постепенно принимает тело тонкое. Астральное тело также необходимо для жизни на Земле, ибо оно образует связующий мост из физического мира в мир тонкий, в котором каждый человек, уже будучи воплощенным, проводит часть своего времени, во всяком случае во время сна и частично даже в бодрствующем состоянии. При переходе в ментальную или огненную сферу астральное тело рассматривается уже как сор и возвращается в материю астрального плана. Астральное тело, как и физическое, имеет объем и даже минимальный вес. Подобно тому, как физическое тело воздействует на астральное, астральное тело также оказывает особое воздействие на физическое тело. Так, например, болезненное состояние физического тела отражается на астральном, а заболевание последнего рефлектирует на физическое тело. Духовные переживания воздействуют на астральное тело так же сильно, как на физическое. Каждое переживание в духовной сфере немедленно оставляет след не только на физическом, но и на тонком теле. Именно астральное тело очень легко воспринимает отравленные флюиды, которые заражают его, и затем происходит инфицирование здорового физического тела. Медицинской науке следовало бы исследовать эти взаимодействия. Врач должен был бы учитывать при лечении пациента и его духовное состояние. Выход астрального тела или двойника. Некоторые люди часто видят своего двойника, и у них возникает ощущение, как будто они сами сопровождают себя или же видят себя же перед собой. Для этого явления существуют различные объяснения. Самым естественным из них является выделение астрального тела. Тонкое тело выделяется чаще, чем думают, и даже в бодрствующем сознании, хотя оно сохраняет определенную плотность, но лишь немногие могут видеть его. Чтобы видеть тонкое тело, необходимо иметь определенную степень ясновидения. Лишь немногие люди замечают стадию перехода от бодрствования ко сну, хотя именно в этом состоянии можно наблюдать значительные явления. Также в течение дня можно часто замечать ощущение отсутствия. На это состояние следует обращать особое внимание. Это признак того, что астральное тело выделилось и абсолютно бессознательно функционирует где-то вдалеке. При этом может наблюдаться сильное головокружение, которое можно ощущать часами, так же, как и сильное напряжение в центре колокола. Это признак частичного отсутствия тонкого тела. В этом состоянии ни в коем случае нельзя напрягаться. Подобные моменты лучше всего посидеть или полежать с закрытыми глазами. При этом нельзя, кроме того, думать о географически дальних расстояниях. Здесь мы имеем, кроме того, случай делимости духа, как это описано в книге «Психическая энергия». Непосредственно перед выходом астрального тела обычно возникает своеобразное ощущение истечения в позвоночнике. Полеты тонкого тела могут происходить двояко. Либо оно выделяется из желез и бесцельно блуждает вокруг, либо истекает через выше расположенный центр сознания и имеет тогда возможность летать с целью выполнения духовных заданий. Оно способно также в мгновение ока пересекать большие пространства или обучать находящихся на тонком плане сущностей, а также спящих людей и насыщать их ауры. В обозримом будущем выход астрального тела будет обычным явлением у многих людей. При таких выделениях тонкого тела, которые происходят чаще, чем принято думать, необходимо принять во внимание, что физическое тело должно оставаться неподвижным и до него нельзя дотрагиваться. Должны быть исключены помехи в виде света и изменения температуры. Астральное тело неотделимо от будней материального мира, и при некотором терпении можно видеть, что оно способно действовать, часто совершенно независимо от нашего интеллекта, если оно вступает в гармонию с высшим сознанием. Это не эксперимент, но привлечение сил, отвергнутых интеллектом. Однако интеллекту также необходимо восхождение на вышестоящую ступень. Уплотненное астральное тело. Как уже сообщалось в лекции номер 7 о законе перевоплощения, человечество Земли на современном этапе проходит четвертый космический круг своего развития. Такой круг делится в свою очередь на две половины, а именно на инволюцию и эволюцию. В период инволюции происходит уплотнение материи, тогда как эволюция ведет снова к ее утончению и одухотворению, которое, однако, на октаву выше, чем было первоначальное духовное состояние человека в начале круга, когда он поднялся из животного царства. В течение круга человек должен пройти 7 коренных рас, и в каждой коренной расе 7 воплощений, в каждой 7 подрас. Таким образом, это минимум 7 умноженное на 7 и умноженное на 7. 343 жизни в нынешнем круге. Космический закон гласит также, что человек в течение одного космического круга воплощается максимум 777 раз. Самой высокоразвитой коренной расой современности является пятая коренная раса, или же белая арийская коренная раса. Как известно, люди с желтым цветом кожи относятся к четвертой коренной расе, а чернокожие к третьей коренной расе. Нынешние представители пятой коренной расы также должны были пройти эти расы на протяжении минувших эпох. В настоящее время человечество находится на стадии перехода к образованию шестой коренной расы. Эта раса в соответствии с прогрессирующим утончением не должна будет формироваться в плотной физической оболочке, но уже в уплотненном астральном теле. Для достижения этой цели в стороне от глаз общественности уже состоялись соответствующие эксперименты, в распоряжении которых добровольно предоставили себя архаты. Среди них была и Елена Ивановна Рерих, через которую миру было дано учение Агни-йоги. Под уплотнением астрала необходимо представить себе уплотнение тонкого тела почти до плотности физического. Над этим экспериментом Белое Братство работало по информации, полученной от Елены Ивановны Рерих, уже многие столетия. Именно теперь были получены замечательные результаты. Детальные подробности сегодня, конечно, не разглашаются, так как наука и широкая общественность еще не созрели для понимания подобной возможности, вследствие чего эти указания выдаются только в узких кругах, так как те люди, которые являются первыми ростками или носителями новой расы, избираются из этих кругов и в течение длительного времени подвергаются тщательному наблюдению. Это могут быть в конечном итоге только те люди, которые достигли определенного уровня духовности. Если бы уже сегодня были разглашены различные ингредиенты и биологические требования, это привело бы к огромному ущербу. Появление таких уплотненных астральных тел разрушит, когда придет для этого время, все сомнения в существовании потустороннего мира, и будет восстановлена видимая связь с тонким миром. Человечество в последней четверти нашего круга, находясь в шестой коренной расе, в состоянии уплотненного астрала, благодаря одновременному раскрытию или вожжению высших центров, достигнет просветленного разума и высшей духовности, и посредством этого утончения полностью погасит свою земную карму, которая сегодня еще доставляет большинству людей невероятные трудности. Затем часть человечества покинет землю этого круга, чтобы начать новый цикл существования на другой планете. Остальная часть после периода земной обскурации или космической ночи Земли, которая наступает в конце каждого круга, начнет новый земной цикл на утонченной, облагороженной Земле. Ментальное тело. По сравнению с астральным телом, ментальное тело по праву называется духовным, так как его материя состоит уже из духовной материи или первичного света. Этой оболочкой обладают ангелы, конечно же без крыльев, существующих только в фантазии людей. Ментальное тело способно осуществлять межпланетные полеты, и ему не нужны космические корабли. Только в ментальном теле можно без труда посещать различные планеты нашей Солнечной системы, тогда как астральное тело остается связанным с тонкоматериальной сферой нашей планеты и не может покинуть ее. Сообщение между планетами в ментальном теле не сложнее путешествий на Земле или передвижения в астральном мире. Напротив, оно происходит проще и существенно быстрее, так как ментальное тело способно двигаться так же быстро, как мысль или свет. Для овладения различными состояниями тел необходимы покой и прежде всего устремление. Дух, не стремящийся к продвижению, не может достигнуть ментального мира. После сбрасывания физического тела он впадает в состояние оцепенения и в состоянии подавленности, побуждаемый неисполненными желаниями, блуждает в потемках тонкого мира. Воспоминания о Земле удерживают его в состоянии, когда он не излучает света. Как же важно, следовательно, при сбрасывании тела избегнуть подобного негативного состояния и уже при жизни развивать истинное стремление к совершенствованию, чтобы войти в мир света. Лишь устремленный человек уже на Земле становится значительным носителем света. И насколько более значительным носителем света он станет, когда, сбросив плотную оболочку, он сможет вернуться на свою истинную родину, в ментальный или огненный мир. Жизнь на Земле станет тогда путешествием, которое предпринимает дух, чтобы в этом долгом и опасном пребывании в материи расширить диапазон своих знаний и свое сознание, а не наоборот. Дух приходит из высших миров и после выполнения своей задачи вновь возвращается туда же. В этом смысле очень понятна тоска духовно развитых людей по возвращению на свою вечную родину. Ведь мы лишь временные гости на Земле, которая не может более предложить духовному человеку никаких земных радостей, но лишь жертвы, унижения, страдания и труд. Не Земля является поэтому нашей постоянной родиной, но не приходящий мир огненный или мир духа, от которого мы временно удаляемся, чтобы, следуя закону жертвы, одухотворять материю. Это путешествие на своей начальной стадии материального развития должно иметь также некие земные радости, иначе ни один дух не смог бы выдержать столь невыносимую жизнь. В этом заключается, однако, опасность материализма, то есть возникновение такого мировоззрения, которое вообще отвергает дух и занимается только пропагандой наслаждения земными благами. Но высшие законы побуждают в конечном итоге этих людей, незаметно для них, посредством творческой деятельности, к облагораживанию и совершенствованию жизни на Земле. Так человек прямым или окольным путем, связанным с огромной потерей времени, достигает уровня высокого посвященного, архата, сознание которого уже не прерывается ни во время жизни на Земле, ни после смерти. Он устремлен только в будущее. Это состояние вечной амриты, или бессмертия, которого можно достигнуть лишь на пути духовного совершенствования и накопления опыта. Аура и ее значение. Об ауре, которая в форме яйца располагается вокруг человека, многократно говорилось в предыдущих лекциях. Рассмотрим более детально это электромагнитное поле излучения, являющееся вместе с тем отражением человеческой сути. Яйцеобразная аура характерна не только для физического, но и для тонкого тела. Она испускает лучи вокруг всего тела на расстоянии примерно 2 дюймов, то есть ширины ладони. С ростом духовности она начинает расти от солнечного сплетения и верхних центров и постепенно поднимается к мозговым центрам, образуя так называемую солнечную ауру, известную как нимб святых. Сдвиг ауры кверху сопровождается также притоком крови к верхней части тела. Исчезает излучение из нижних конечностей и преобразуется из первоначальной яйцеобразной формы в круг. Все это сопровождается явлениями обмороков и повышенной чувствительностью к шумам, а также к дисгармоничным краскам и звукам. В это переходное время роста ауры уместно соблюдать максимальное спокойствие. Несмотря на неудобства, связанные с передвижением ауры наверх, можно поздравить тех, кто приобщился к этому высшему излучению. Состав ауры очень сложен, она содержит как физические, так и психические эманации. Каждая мысль и прежде всего духовная позиция отражаются в ней. Аурическое яйцо является очень чувствительным критерием. Каждое устремление находит свое выражение в зависимости от направления, соответствующей эманации. Чувствительные люди чувствуют или даже видят ауру других людей и даже предметов, которые также со временем воспринимают эманации психической энергии своего окружения. Все, что окружает человека, его мышление, творческая деятельность, его переживания и чувства, характер, Даже его болезни отражаются в ауре. В настоящее время ауры большинства людей настолько инфицированы физически и духовно, что только огненное очищение могло бы спасти их. Половинчатые меры уже бессмысленны. Все достижения и устремления человека запечатлены в его ауре. Это одновременно преимущество и недостаток, так как придет время, в котором духовное развитие человечества настолько продвинется, что вследствие способности видеть и фотографировать ауру, ни один плохой человек не сможет скрыть свою сущность за маской порядочного человека. Приговор кармы или результат непрерывного суда можно будет считывать с ауры. Качества человека выгравированы в его ауре. Измерить их можно не только по величине ауры, но и по ее внутреннему напряжению. Напряженная аура является одновременно лучшей защитой и сильнее всего влияет на окружение. Иногда излучение красивого цвета обладает недостаточно сильной интенсивностью. Связь с высшим миром укрепляет ауру, если прежде всего преодолена самость и пылает пламя бескорыстия. Именно так происходит усиление личного излучения. Способность к излучению человеческой ауры может вызвать к жизни огромные энергии. Совершенно особое значение для формирования ауры имеют мысли. Они более значимы, чем слова, хотя в целом люди склонны придавать значение именно словам. Значение мысли еще, к сожалению, совершенно не понято. Каждая посланная мысль должна пройти через ауру и вбирает в себя при этом прохождении ее частицы. Следовательно, кто посылает много мыслей, вырывает из своей ауры много частиц, которые постоянно восполняются посредством психической энергии. Непрерывные эманации мысли приводят к образованию в ауре многочисленных дыр. При этом она очень легко подвергается вредным воздействиям. Восстановление аурической ткани требует много времени и больших затрат психической энергии. Поэтому можно себе представить, что творческая мыслительная деятельность расценивается как истинный подвиг. Это обстоятельство не должно служить поводом к тому, чтобы избегать мыслительной деятельности или вообще прекращать ее. Ибо каждое бескорыстное использование ауры ведет как следствие к усилению психической энергии. Следует лишь строго следить за тем, чтобы отдача, до того как произойдет ее обратный приток, не была чрезмерной. Подобно тому, как мы искупаем мысли через ауру, так же мы видим через ауру. Недаром народная мудрость утверждает, что каждый человек по-своему, или же в своем свете, видит происходящее. Люди склонны объяснять это обстоятельство различными свойствами глаз, и при этом забывают, что человек смотрит на мир через свою ауру, вследствие чего каждый человек обладает собственными представлениями и взглядами. Цвет ауры каждого человека неповторим, и отсюда вытекают такие особенности, которые находятся в соответствии с аурой и не могут быть сводимы только к оптическим и акустическим эффектам. Взгляд человека имеет также совершенно особенное значение для ауры. Поэтому молитвы нередко содержат мольбу: «Владыка, обрати на меня свой милостивый взор» или «Обрати взор твой ко мне». В таких молениях выражается сокровенное знание о значении взгляда, ибо, строго говоря, взгляд способен изменять состав ауры. Не только мысли обладают огненным воздействием, но и прежде всего тонкий химизм взгляда, содержащего различные энергии. Злой человек способен уничтожить взглядом, добрый же излучает всеобъемлющую доброту и любовь. Первое повреждает ауру, последнее воспринимается ею как нечто приятное и благотворное. Находясь рядом с аурой доброго человека, люди испытывают наслаждение. Мысли имеют особое значение для ауры в том смысле, что они окрашивают ее и потому не являются столь уж тайными. Аура и ее окраска. Цвет ауры или нашего духовного одеяния находится в полном соответствии с нашим усердием и устремлениями. Аура должна быть радужной, так как таким образом легче, чем при одноцветной ауре, ассимилируются пространственные лучи. По цвету ауры можно определить различные качества человека, которые в деталях еще не известны, но в целом они должны совпадать с тем значением цветов, как они описаны во втором томе психической энергии. Однако это зависит в первую очередь не от цвета, но от степени чистоты и излучения. К сожалению, болезни также приводят к помутнению ауры, которая не связана с ухудшением характера. Лишь огненное сознание способно определить, что природа излучения от этого не стала хуже, но изменилась из-за временной болезни. Кроме того, цвет ауры может меняться вследствие чужого влияния, как, например, вследствие одержания. И здесь истину может установить лишь огненное сознание. Также можно наблюдать, что употребление кровавого мяса, а также алкоголя, никотина и других наркотиков, сужает и обезображивает ауру. Восприятие или видение ауры зависит от духовного развития. Существуют, конечно, растительные вещества, как, например, сантанин, который облегчает видение ауры. Это внешнее воздействие, однако, нежелательно, так как речь идет в большинстве случаев о ядах, оказывающих вредное влияние на нервные центры. Лучше подождать, пока сердце не станет огненным, после чего постепенно возникает способность видеть ауру. Любой человек, который способен наблюдать ауру, становится очевидцем живой игры переливов этого светового явления. Рост ауры. Там, где часто ведутся духовно значимые беседы, накапливается также особая аура. Даже если эти беседы несовершенны, они все же являются пробным камнем для присутствующих, положительно влияющих на рост ауры. Аура, подобно человеческому организму, растет изнутри. Ее рост происходит посредством напряжения, а напряжение создается через труд и мыслительную деятельность. Любая аура обладает магнитным притяжением, которое постоянно меняется, так как зависит от сочетания различных напряжений. Каждое познание воспламеняет силу ауры. Если сознание наполнено, к тому же высоким стремлением и радостью творчества, магнетизм ауры возрастает многократно. Огненная деятельность любого характера сообщает ауре сильное напряжение. С устремленностью исчезает также неравномерное колебание ауры. Когда люди имеют возможность соприкоснуться с сильной магнетической аурой, они очень преображаются. Однако, чтобы самому достичь этого аурического магнетизма, требуется большое терпение. Это означает, что величайший человек – это тот, кто обладает величайшим терпением. Повреждение ауры. На чистоту и цвет ауры большинства людей сильно влияют такие личные обстоятельства, как ссоры, трения, сплетни, разногласия, интимные отношения и тому подобное. Эти обстоятельства очень отрицательно влияют на ауру людей, особенно повреждают ауру удары по ней, которые могут скверно и болезненно отразиться на глазах и на чувствительной коже. Могут пострадать также уши. При этом могут возникать ощущения укола или пореза. Причиной подобных ощущений, особенно болезненных в области плеч, шеи и печени, является посылка негативных мыслей извне. Чтобы точно определить подобные удары, требуется, несомненно, особая чувствительность. Однако они происходят все же не так уж редко, а причину люди обычно приписывают случайным физическим обстоятельствам. Однако высокоразвитое сознание может определить истинную причину таких нападений, прежде всего во сне посредством сновидений. Подсознание является надежным щитом и образует вместе с аурой защитный панцирь для тонкого тела. Аура и заградительная сеть. Любая человеческая аура должна быть окружена заградительной сетью. При этом имеются в виду рубиновые искры космического электричества, которые должны быть вокруг ауры наилучшего качества. Наличие подобной заградительной сети необходимо, так как вследствие нашей мыслительной деятельности постоянно выбрасываются частицы ауры. И кроме того, аура может подвергнуться разрушительным воздействиям в результате враждебных нападений. Только психическая энергия способна заново создавать или заменять защитную сеть. Заградительная сеть формируется таким образом из тончайших энергий, причем все чакры участвуют в создании этого механического щита. Заградительная сеть является предпосылкой духовной защиты человека, но этот щит только тогда выполняет свои функции защиты, когда все тонкие энергии находятся во взаимной гармонии. Заградительная сеть должна постоянно пронизываться изнутри новыми энергиями, которые должны восходить подобно огненной спирали. Вместе с аурой и духом она переходит в тонкий мир, а поскольку она соткана из тончайших энергий, то и в мир огненный. Люди, живущие только низшими центрами, не имеют заградительной сети, также одержимы и лишены этой ценной собственности. Таким образом, заградительная сеть образуется только тогда, когда центры находятся в трансмутации, и природа человека начинает становиться огненной. то есть сознательно духовны. На последней ступени перед приемом огненных лучей заградительная сеть особенно напряжена. Каждое устремленное сознание должно ткать себе заградительную сеть, ибо только ею дух может при сохранении непроницаемости заградительной сети отражать удары и болезненные проколы ауры. Иммунитет духовных центров может достичь совершенства, если заградительная сеть постоянно питается внутренним огнем. Поэтому необходимо заботиться о напряженности и чистоте заградительной сети. Психическая энергия и устремленность духа, а также огненная трансмутация поставляют необходимую ткань для заградительной сети. От недостаточной защиты со стороны заградительной сети могут происходить даже физические инфекции. Пятна на ауре также являются доказательством духовного несовершенства. Часто ощущается присутствие невидимых астральных существ в ауре. Такая надоедливость, прежде всего по ночам, может быть очень неприятной. В таком случае необходимо соблюдать особенное спокойствие, так как внезапный испуг может повредить заградительную сеть или даже порвать ее. Если астральная сущность с недобрыми намерениями не поддается изгнанию посредством мужества и бесстрашия, то в такие мгновения рекомендуется неоднократно произнести имя одного из великих учителей мудрости или призвать их на помощь, одновременно мысленно окружив себя непроницаемым панцирем. Великий дух отдает часть своих сил при каждом исцелении и в каждом прикосновении. Сколь бы ни были велики запасы его психической энергии, он может временно истощиться, и эти мгновения истощения сил полны опасности, так как заградительная сеть повреждается, если она не получает больше притока из того запаса, который питает наши центры, вследствие чего возникает опасность проникновения болезненных микробов в самом слабом месте организма. Поэтому Агни-йога дает множество указаний для защиты заградительной сети. Ученик, достигший определенной йогической ступени, прежде всего не должен долго оставаться в зараженной атмосфере города. И если обстоятельства его жизни вынуждают к этому, то он должен чаще выезжать на природу и вместе с тем вести по возможности уединенную жизнь. Будда, Христос и другие учителя мудрости часто удалялись в пустыню или пребывали в одиночестве, чтобы таким образом, посредством праны, восстанавливать свои силы.